Сердце Гортензии сжала неясная тревога. Ей даже захотелось зайти ненадолго в церковь, чтобы вновь обрести покой. Как будто она заглянула в самую глубину ада. Так подействовал на нее рассказ господина Верне. Что за люди ее окружают? По какому праву? Они, как вороны, слетелись на остатки ее наследства после смерти родителей. Для Луи Верне было совершенно ясно. Состояние Гортензии не видать, разве что удастся перевести его на сына. Это при условии, что там еще что-то осталось, ведь у маркиза руки загребущие. Да и Сан-Северо, хоть и не имея на то никаких прав, тоже явно настроен отхватить себе кусок. Люди с чистой совестью не поступают так, как он. Погруженные в свои мысли, Гортензия не обращала внимания на происходящее вокруг. Улица в этом месте сужалась. Она медленно шла вперед и уж почти совсем поравнялась с человеком с тросточкой, когда оглушительный шум вдруг заставил ее обернуться. Прямо на нее с бешеной скоростью летел черный экипаж, запряженный парой лошадей. Она в оцепенении замерла на месте, не зная, куда спрятаться, и из горла ее вырвался крик. Еще секундой она опрокинулась бы навзничь, раздавленная железными колесами, чей адский грохот разрывал ей барабанные перепонки. Как вдруг Гортензия почувствовала, что ее бесцеремонно схватили какие-то руки, впихнули в дверной проем, и на нее навалилось чье-то тело, пахнущее табаком. Экипаж прогрохотал мимо их, обдало ветром, но не успел он скрыться из виду, как ее спаситель, схватив Гортензию за руку, потащил ее за собой к боковой лестнице Сан-Сюльпис, потом вверх по ступеням, и только когда они оказались в самой церкви, спросил, с вами ничего не случилось? Она покачала головой, прикрыв глаза в полуобморочном состоянии, но тут же открыла их вновь, узнавая этот голос. Ее спаситель удивленно воскликнул. — Госпожа Кудар, как это вы? Это был полковник Дюшан, попутчик, столь любезно предложивший свои услуги по приезде в Париж. Она вовремя вспомнила, что представилась именно так. — Как мне благодарить вас, полковник? — вздохнула она, оживая. — Не будь вас, я, наверное, сейчас была бы уже мертва. Насупив брови, он в недоумении взглянул на нее. — Это на вас они покушались? — Я вижу только две возможности, — ответила она, пытаясь улыбнуться. — Или на меня, или же на вас. — Я бы очень удивился, если бы на меня. Я в Париже по делу, меня пригласил знакомый, занимающий в министерстве довольно высокий пост. А сейчас просто гуляю, хотел дойти до Люксембургского сада. У меня с ним связано много воспоминаний. Но вы... У вас есть основания полагать, что на вашу жизнь могли покушаться, у вас есть враги. Прямой открытый взгляд серых глаз, устремленных на побледневшее ее лицо, вызывал доверие. К тому же ей было известно, что это бывший офицер на половинном жаловании, а значит, непременно враг существующего строя. — Боюсь, что да. Поэтому примите, полковник, мою горячую благодарность, но лучше не задерживайтесь подле меня. Здесь, в церкви, я в безопасности. Пойду помолюсь. К тому же не хочется лишать вас удовольствия от прогулки. — Люксембургский сад никуда не уйдет. — Что касается вас, госпожа Кудар... Вам нужно еще из этой церкви выйти, так что уж разрешите проводить вас до дома. Вас могут подкараулить, раз уж первая попытка не удалась. А может быть, они решили, что все получилось, если даже не вернулись посмотреть? Нет, думаю, они где-нибудь неподалеку, в засаде, и собираются начать все сначала. Вы помолитесь пока, если хотите. Это поможет вам прийти в себя, а я поищу экипаж. Поверьте, не стоит. Я прекрасно смогу дойти пешком. Достаточно будет предложить мне руку. Пешком на шоссе Д'Антен. Тут она вспомнила, что во дворе мессажери сама попросила его дать кучеру этот адрес. Я живу не на шоссе Д'Антен, по крайней мере, сейчас. Пока я поселилась у подруги графини Морозини на улице Бабилон, прошу вас, подождите меня здесь. Он тактично отошел в сторону, и она прошла в часовню Девы Марии и преклонила колени у великолепной статуи Мадонны с младенцем работы знаменитого Пигаля, и отрешилась от всего земного, моля небо успокоить бешено стучавшее сердце, прогнать леденящий душу страх, сковавший руки и ноги. Теперь она даже благословляла госпожу Верне за то, что та ее выпроводила, поскольку не оставалось уже совсем никаких сомнений, за ней следили, ее жизнь под угрозой, во всяком случае, пока она в Париже. Не желая слишком долго испытывать терпение своего спутника, она, как могла, сократила молитву и вышла к нему. — Вы правда хотите идти пешком? — спросил он. — Да, правда. Пройтись мне не помешает. Под руку с полковником Гортензия спустилась по главной лестнице. Сквозь серую пелену неба наконец-то пробились солнечные лучи, и золотыми бликами заиграли в струях фонтана посреди площади, по которой лениво прохаживались голуби. Картина выглядела такой мирной, что Гортензия, после молитвы понемногу приходившая в себя, совсем успокоилась. Рука, поддерживавшая ее, казалась такой сильной. Нет, с таким защитником никто не посмеет напасть. Некоторое время они шагали в молчании. Дюшан размышлял о чем-то, а Гортензия не решала заговорить первой. Она понимала, что элементарное чувство благодарности требует, чтобы она сбросила перед ним маску, которую носила в пути. Она и сама этого желала. Ведь полковник, такой энергичный, наверное, умный человек, был способен дать ей разумный совет. А ведь одному только Богу известно, как она нуждалась в совете. Но как вступить в разговор? В конце концов, может, полковник вовсе не хочет узнавать о ней больше, чем следует? Она ошибалась, так как через некоторое время он сам спросил, не глядя на нее. «Можете не отвечать, если не пожелаете. Но мне кажется, ваше имя не госпожа Кудер, и вы вовсе не провинциалка. Я графиня де Лозарк, и когда мы с вами встретились, я тайком уехала из замка свекра моего дяди, поэтому взяла чужое имя. А вообще я родилась в Париже. До замужества меня звали Гортензия Гранье де Берни. Вы дочь убитого банкира?» Гортензия искренне удивилась. «Почему вы сказали убитого? Ведь все знают, что он покончил с собой после того, как лишил жизни мою мать». «Кто это все? Что вы говорите? Скажите лучше двор и те, кого устраивает эта зловещая сказка. Ваш отец был слишком богат. А главное, его упрекали в том, что он слишком честно служил императору. С ним ничего не случилось во времена Людовика XVIII, слывшего умным человеком, заботившимся об интересах королевства. Но смерть короля развязала руки этим ненасытным злодеям. Карл X такой болван, что способен поверить во всякую чепуху, лишь бы только на ней был версальский ярлык. Что же до вас, теперь меня не удивляет, что вам грозит опасность. Вы даже не представляете, как меня тронули ваши слова. В день похорон родителей один человек уже сказал мне правду. Я знаю. Этот молодой безумец Джан-Франко Орсини. До сих пор никто не знает, где он. Наверное, оставлен гнить где-нибудь далеко в тюрьме. Вы его знали? Немного. Видите ли, все те, кто хочет покончить с правлением Карла, связаны узами подлинного братства. А у вас, по крайней мере, есть надежное убежище. Кто эта подруга, что приютила вас? Она родная сестра Джан-Франко Орсини. Она тоже безуспешно разыскивает его. Суровое лицо Дюшана осветилось радостью. Он словно вновь обрел молодость, ушедшую было вместе с падением империи. Мы сейчас направляемся к ней. Тогда поспешим. Фелисия даже вскричала от возмущения, выслушав рассказ о злоключениях подруги, а потом приняла решение, которое Дюшан целиком одобрил. — Когда вы опять куда-нибудь соберетесь, — заявила она, — сопровождать вас будет Тимур или Гаэтано с экипажем. Лучше всего, чтобы вы не выходили на улицу одна. Сказав так, она поблагодарила полковника за его чудом подоспевшую помощь. И, узнав, что он был знаком с ее братом, сразу без церемонии пригласила к обеду, но тот вежливо отказался. — Я приехал в Париж, воспользовавшись покровительством старого друга, которому удалось сохранить свое место в полиции, хотя он и из наших, но у меня здесь своя миссия. Прогулку по Люксембургскому саду я предпринял, чтобы убить время до важной встречи. Благодарю вас за приглашение, графиня. Может быть, в другой раз? С удовольствием. Госпожа Кудайр знает, где меня найти. А вы долго еще пробудете в Париже? Надеюсь дожить здесь до перемен. Если только меня не арестуют. В таком случае будьте осторожны, — посоветовала Гортензия, протягивая ему руку. Он склонился к ней с изяществом, каким-то особенным пылом. — Этот человек влюблен в вас, Гортензия, — объявила графиня Морозини, когда Дюшан в сопровождении Тимура скрылся за воротами. — В таком случае это любовь с первого взгляда. Не понимаю, когда он успел. Я знаю, что говорю. Тем не менее он ценное приобретение. Он из наших, или я больше не Орсини. Вы считаете, что он карбонарий? Вне всяких сомнений. Скажу даже больше. Он наверняка приехал в Париж по вызову своей Венты. Из какой-то миссии. Впрочем, скоро мы все узнаем. Не успела Фелисия договорить, как уже усела за секретер, и по белому листу бумаги запрыгали ее неровные буквы. Еще в монастыре принцессе удавалось писать с необыкновенной легкостью. Ее домашние задания отличались обилием красочных выражений, вызывавших одобрение знатоков, иногда смех невеж. Однако над ней побаивались насмехаться в открытую из ее крутого нрава и аристократического высокомерия. У нее было и вправду легкое перо, и Гортензия убедилась, что этот дар она не утратила. В считанные мгновения письмо было написано, высушено и запечатано. И тут же, повинуясь нетерпеливому звонку, явился Тимур. — Эту записку отнесешь сам знаешь кому и куда, — наказала Фелисия, когда слуга удалился и извинилась перед подругой за свое таинственное распоряжение. — Я пока не имею права посвящать вас в некоторые тайны, — сказала она. — Как раз в том письме я просила разрешения приоткрыть вам кое-что, принимая во внимание особую опасность положения, в котором вы оказались. Ведь сегодня первый четверг месяца. — А-а-а, — протянула Гортензия, ничего не понимая, да и не слишком любопытствуя. Фелисия рассмеялась. — Вам это, наверное, ни о чем не говорит. — Действительно, ни о чем. На самом деле все очень просто. Одна вента, к которой я близка, собирается обычно в первую пятницу месяца. Было уже слишком поздно, когда вернулся Тимур с запиской, содержание которой, по всей видимости, чрезвычайно обрадовало графиню Морозини, и она ослепительно улыбнулась, бросив письмо в камин. «Завтра, если пожелаете, вам позволено сопровождать меня к нашим друзьям. Пойдете?» — Вам прекрасно известно, Фелисия, что я пойду за вами хоть в ад, если это поможет мне навести порядок в делах и отомстить за родных. — Ну, завтра нам предстоит идти не дальше Пале-Рояля. — Конечно, придется принять кое-какие меры предосторожности, поскольку, судя по всему, за вами следят. Кому охота за мной следить, самому или нанимать соглядатаев? Никто и не знает, что я здесь живу. — Никто. Кроме нашего приятеля Сан-Северо. Вы можете описать экипаж, который вас чуть не раздавил? Насколько мне помнится, это был черный экипаж, запряженный парой лошадей. Больше я ничего не видела. Полковник Дюшан прижал меня носом к двери. Но не станете же вы утверждать, что полиция... Полиция может вас арестовать под любым, пусть даже ничтожным предлогом. Но убивать она вас не станет. Вас только будут держать в тюрьме до тех пор, пока не сочтут, что вы уже не опасны. Нет, здесь, скорее всего, речь идет о... Она вдруг задумалась на минуту, потом спросила. — Интересно, кому вы особенно мешаете? — Без сомнения. Маркизу де Лозаргу, ведь он желал моей смерти. Не думаю, что он бы стал вас убивать. Ему просто нужно было напугать вас, чтобы заставить покориться. Он любит вас. Вы называете это любовью? — возмущенно вскричала Гортензия. — Во всяком случае, он вожделеет к вам, как ранее к своей сестре. Вы для него теперь единственный шанс утолить былую страсть. Впрочем, нужно еще, чтобы он знал, что вы в Париже, Даже если он поддерживает прекрасные отношения с Сан-Северо, почта не научилась ходить так быстро. Мне кажется, есть еще кто-то, кому вы большая помеха, и, значит, вас нужно срочно устранить. — Вы хотите сказать, что это принц? — Да-да, именно он, ведь вы не побоялись дать ему понять, что хотите получить обратно дом. Ему крайне невыгодно, чтобы вы появились в банке и начали там у тех господ требовать вернуть вам то, что вас, я бы сказала, украли, и прежде всего родительский дом. Вы считаете, что он может пойти на убийство? Даже подозреваю, что эта мысль появилась у него в первый же вечер. Помните, какой экипаж вас ожидал? Черный, без гербов, изображенный парой лошадей. Вспомните, я еще удивилась, что не увидела на козлах его кучера Луиджи. Принц так и не дал нам тогда никакого толкового объяснения. Ну что вы, Фелисия, это же безумие! Что он мог сделать? Я требовала, чтобы меня отвезли к матери Бара в монастырь на улицу Варен. Вы бы так туда никогда и не доехали. Ну, подумайте сами. Ну, никто же ведь, кроме Сан-Северо, не знал, что вы в Париже. А старик Може, бывший кучер моей матери, он ведь... Он привратник на шоссе Д'Антен. Другими словами, никто. Если Сан-Северо хотел, чтобы вы исчезли, случай представился исключительный. В закрытой карете вас могли отвезти неизвестно куда и, скорее всего, до Сены, лучше с камнем на шее. Возница был ростом с крупного медведя, а вы весите не так уж и много. Сраженная безжалостной логикой подруги, Гортензия рухнула на стул и зарыдала. Неужели в мире не существовало других людей, кроме этих алчных злодеев, не останавливающихся и перед убийством, лишь бы спокойно присвоить ее состояние? Она чувствовала безмерную усталость и горько пожалела, что не послушала Жана и уехала из Оверни. Не надо было ехать дальше Шот-Эга. Надо было настоять, чтобы ей подыскали тайные надежные убежища, ну, например, монастырь, куда не достали бы руки негодяя маркиза. Получалось, что она явилась в Париж лишь для того, чтобы убедиться. Она ничто, всего лишь пешка на шахматной доске, а вокруг нее хищные звери со оскаленными зубами и острыми когтями, по сравнению с которыми волки из Оверни просто ласковые щенки. Фелисия опустилась возле нее на колени, мягко отвела руки, закрывавшие ей лицо, взглянула в покрасневшие глаза, на залитые слезами щеки. — Гортензия, я не изменилась, — ласково сказала она. У меня так осталась привычка говорить без обиняков. Не сердитесь. Я не сержусь, Фелисия. Сама виновата, что сослепо угодила в западню, и вас заодно за собой тяну. Лучше б мне возвратиться в Оверни. — К вашему милому свекру? Вы с ума сошли? — Нет, там, по крайней мере, Жан. Я уверена, он сможет меня где-нибудь спрятать. — Вы говорите чепуху. Если бы он мог, то давно, не дожидаясь вашей просьбы, так бы и сделал. Возможно, сейчас между ним и маркизом идет настоящая война. В такой момент вы ему будете только помехой. И к тому же, если помните, еще 5 минут назад вы уверяли меня, что пойдете хоть в ад, лишь бы отомстить за родителей. Так где же ваши благие намерения теперь? Она умолкла. Молчание прошло несколько минут, и Гортензия поднялась, вытерла лицо, убрала с глаз спадавшие волосы и сказала с робкой улыбкой: — Вы правы, я говорю чепуху.